Алло, добрый день. Рада Национальная служба взыскания. Меня зовут Егер Зарян Рафик Макарович. Звонок вам поступает в интересах ПИПС. Ведется запись разговора. Я тут Арафина, можете со мной разговаривать. А вы кем ей приходитесь? Тут Арафина я. Вы ее тетя? Да. Хорошо, дату рождения подтвердить можете, ваша племянница? Зачем? Какой у тебя дата рождения? Алло, какой у тебя дата рождения? Вас как зовут? Ты тупой, тут Арафина, говорю тебе. Ты кому еще звонишь, падла? Тут Арафина я все знаю, всем пизды дам. Кому звонишь, сука? Всего доброго, до свидания. Пошел нахуй, тварь! Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Салам алейкум. Меня зовут Надович. Привет. Лаймзайм компания беспокоит. Диалог записи. Скажите, кого Николаевна, могу? Ты хочешь денег у меня занять или что сделать? Я не понимаю сейчас. Что тебе надо, падла? Ксения, не могу услышать Николаевна. Ты, падла, ты так сейчас посмеялся, да, надо мной? Я же тебя порву просто, вот, блядь, как хуторик грелку. Ну, ладно, я понял. Всего хорошего. Давай, давай, не пукай, главное. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Кто? Меня зовут Ефимов Денис Сергеевич, отдел взыскания банка Тинькофф. Знакома. Я тетя Афина. Она моя племянница. Минута. Какую минуту? Как? Куда ты пошел? Дорогой, Джаным! Джаным! Как я могу к вам обращаться? Тетя Афина! Тетя Афина! Я все знаю, все могу! Альбина? Афина! Тетя Афина, блядь! Ты что, не понимаешь меня? Тетя! Просьба вернуться к общепринятой манере общения, в противном случае будет вынужден прервать диалог. Куда ты принятый общение? Ты что говоришь не по-русски, падла? Я просил вас вернуться к конструктивному диалогу, вы этого не сделали. Иди, что надо, скотина, чего ты хочешь? Всего доброго. Не пукай, падла, не пукай, падла. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте. Это компания «Главстройокна». А это тетя Афина, здравствуйте. Кто? Тетя Афина, я тетя Афина, Афина, здравствуйте. Вопрос остекления для вас актуален, окна, двери. Кого у тебя, какие остекления, какие окна, подожди. Кому ты звонишь, во-первых? Кому звонишь ты, сука? Я борюсь с коллектором. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я звоню Ксении Николаевне. Зачем ты звонишь? Это же вы? Говори быстрее! Говори быстрее! Что с вашим голосом? Проблема какая, да, у вас? Смысл, что с моим голосом? Ты что, пидорас, попутал, что ли? Ты вы что такой? Кто такой? Говори! С кем я общаюсь? И кто такой? Представься! И кто же представился? Женщина, женщина! Женщина, кто вы? Кто вы, женщина? Кто вы? И ты кто? Ты кто? Кто вы, женщина? Я не слышу. Громче, громче. Кто вы? Я еще говорю, кто вы? Ты долбоёб! Кто вы? Ты долбоёб! Или просто притворяешься долбоёбом? О, я смотрю, да, вы не можете даже выговаривать. Проблем, да, с русским языком? Ёб твою мать, блядь! Как тебя зовут? Скажи мне сейчас. Какао, блядь! А зачем вам? Блядь, какая-то звоня зазванивает постоянно. Сухи такие, блядь. В общем, я еще раз говорю. Ксения Николаевна, найдете нахуй, скотина, блядь. Я позвонил в компанию «Кредит-24». А как пас, ебаный, блядь. А я буду звонить хоть каждый день. Я буду вам звонить каждый день. Ты твоя, ебала, понимаешь? Я рвала тебя, блядь, на кусочки, блядь. Еще, ждите, ждите. Сайтан, ебаный, блядь. Еще, всего доброго. Пидорас. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, отзывайтесь на линии. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Компания «Эмбасина». Здравствуйте, компания «Эмбасина». Специалист Макова Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Да, знакома. Я ее тетя Афина, меня зовут. Могли бы передать ей информацию? Какую информацию? Зачем я буду передавать? Тетя Афина умеет предсказывать будущее. И я предсказываю, что сейчас положишь трубку и пойдешь нахуй вообще просто. Поняла, да? Я угадала. Получайте звонки далее. Всего плохого, не пукай.